Бонапарт в мае. Я попаданец в панцире железном, я весело фланирую в аду, и, проходя над огненную бездной, я чипсы пивом запиваю на ходу. Все тот же неизвестный НБ из неопубликованного. Глава пятая. Жерминаль. Пролог. Эпистолярный роман — разновидность романа, представляющий собой цикл писем одного или нескольких героев этого романа. Жанр был очень популярным в литературе XVIII века. Из Википедии. «Твою... через... прямо в... и вдобок... ведь не хотел же... не хотел... ну, не хотел...» «Как оно вышло? А хрен поймешь. Слово за слово, чем-то по столу, и нате вам, пожалуйста. Я даже сообразить ничего не успел. Затмение какое-то нашло. Весеннее обострение, не иначе. Причем поголовно. Все побежали, я побежал. Нет, массовый психоз однозначно штука заразная. И вот результат. Так, все здесь? Мон же не вижу. А, вон вы где. Значит, все в сборе. Тогда поехали». «Господа, очередное заседание Исполнительного комитета Совета Парижской коммуны объявляю открытым». Париж, 5 июня 1795 года, 30-го прериаля 3-го года республики. Это дата и дата письма по старому стилю. «Милостивый государь и благодетель мой Николай Иванович, пребывая в отдаленном от Отечества нашего краю, отлученный от всех ближних сердцу моему, пользуясь представившейся вдруг оказией, спешу тотчас же обратиться к вам с изъявлениями любви и преданности, в душе моей сохраняемых неизбывно. Ежедневно поминаю имя ваше в теплых молитвах моих, возносимых Отцу нашему Небесному, с пожеланиями вам, благодетель мой, многого здоровья и многих лет жизни, за то, что смог я, благодаря воспомоществованию любезному вашему, продолжать в Париже образование мое в искусствах, столь милых нам обоим. Ныне же положение мое упрочилось до такой степени, что о нужде и не помышляю уж более, и токмо на постижение мастерства художественного направляю все усилия мои, о чем вам с ликованием доношу. И скоро уже, скоро грядет то мгновение, когда я в состоянии буду иметь возможность лично отплатить вам за благодеяние ваши демонстрации результатов обучения моего, любезнейший Николай Иванович. Но то после. Ибо дела мои есть суть предметы личные, и в подробностях могут быть рассказаны и позже, не утеряв интереса своего. Ныне же желаю я поведать вам, друг мой и попечитель, о новостях, что ждать не гораздо, ни часу лишнего. А именно, о великих переменах, сделавшихся во французском государстве этой весной по календарю республиканцев 1 числа месяца прериаля, по нашему христианскому исчислению 7 мая сего 1795 года. Событием сим я прибыл волею обстоятельств, которые вам донесу позднее, почти полный за малым происходившего зритель. Из архива Музея истории французской революции. Париж. Волнения в рабочих секциях продолжаются. В секции Гравелье активные граждане митинговали двое суток непрерывно. 10-го Жерминаля в 10 секциях на перевыборах комитетов представители санкюлотов победили, переизбрав комиссаров в полном составе. Обстановка обостряется. 11-е Жерминаля депутация секции Конвенс явилась в Конвент с требованиями. Состав требований. Заклеймить позором переворот 9-го Термидора. Указать на плачевные последствия отмены максимума. Учредить в Париже выборный муниципалитет. Восстановить народные общества. Ввести в действие Конституцию. 12-е Жерминале. В секциях Сите, инвалидов и Конвенс прошли большие народные собрания. На собраниях речь шла об объединенном походе в Конвент по образу депутации Конвенс 11-го Жерминале. С теми же требованиями, но с большей решительностью действий. Приписка на полях другим почерком. «Жюно, твою дивизию, какого гоблина ты мне докладываешь о подготовке событий, которые произошли еще вчера, и про которые я и так уже знаю, а в некоторых даже участвовал? Ты начальник штаба или куда? Почему ни хрена нет о том, что в богатых секциях людям порядка, Еще второго Жерминаля раздали ружья по 100 стволов на секцию. Я от тебя чего требовал по части разведки? Где анализ ситуации, где выводы? Почему в сводке одни только слухи? Подскриптум. И какого черта я узнаю о прибытии к нам под нос бригады Бриана от сержанта Жубера? Дорогой друг, любезная мадемуазель Полин, не могу высказать, какую радость принесло мне ваше письмо. Я перечитывал его множество раз и постоянно ношу с собой как знак вашего доброго отношения ко мне и того, что вы обо мне помните. Вне сомнения, я счастлив. Единственное, что огорчает меня, это то, что вы слишком редко пишете вашему преданному другу. Но я не обвиняю вас. У вас не так много свободного времени, ведь вы должны помогать вашей уважаемой матушке в содержании дома, а также много сил отдаете организации ваших замечательных еженедельных салонов, где некогда бывал и я, о чем неизменно вспоминаю, тоскуя о наших с вами встречах. У меня, мадемуазель Полин, тоже не так уж много выдается незанятого делами времени. Но я, тем не менее, стараюсь писать вам при любой возможности. Вот как сейчас. Я закончил работу с протоколами исполнительного комитета коммуны, которую поручил мне ваш неугомонный брат в дополнение к моим обязанностям начальника штаба 2-го воздухоплавательного отряда. И, борясь со сном, предвкушаю мысленно предстоящую беседу с вами в оставшиеся до рассвета пару часов. Никто не помешает мне насладиться нашим общением, ничто не отвлечет от любования вашим милым образом. Итак, что у нас новенького? Ваш брат, мадемуазель Полин, великий человек. Правда, сам он при этом называет себя идиотом, но эта скромность лишь подчеркивает степень его величия, как мне кажется. Я и раньше это знал, но сейчас уже никто не усомнится в его гениальности. То, что он сумел сделать за несколько дней, не имея в своем распоряжении практически ничего, бесподобно. Лишь Цезарю да Александру Великому удавалось в прежние времена подобное. Из записок Лазара Карно. В тот день конвент назначил мне дать объяснение по ходу работ в шале Медон, по которым возник ряд вопросов. Чтобы не ударить в грязь лицом, я вызвал в Париж генерала Бонапарта, руководившего всей деятельностью непосредственно на месте. Генерал Бонапарт незамедлительно прибыл, и мы с ним часть утра провели в отведенных для работы помещениях дворца Тюильри, готовя тщательный доклад для депутатов. Генерал Бонапарт решительно отмел все сомнения по поводу необходимости ведущихся работ, указав на большие масштабы, поставленные перед ним задачи, и присовокупив также перечень уже полученных новшеств, включая новые станки по обработке металла, быстро сооружаемые дороги для конного транспорта и, безусловно, удивительное открытие гражданина Лебона, демонстрация которого намечена была в самые ближайшие дни. Мы настолько увлеклись проработкой аргументов про и контра предстоящего доклада, что не слышали и не видели ничего происходящего вокруг дворцового комплекса. Тем более, что окна нашего помещения выходили во внутренний двор. Каково же было наше удивление, когда, выйдя в коридор, мы обнаружили немалое количество людей, торопливо направлявшихся к запасным выходам из дворца, в том числе и депутатов. На наш удивленный вопрос нам ответили, что толпа жителей предместий окружила Тюильри и уже готова смять охрану и ворваться в зал заседаний. И что пока не поздно, лучше прибегнуть к бегству. Однако не все были настроены столь пессимистично. Мой знакомый, депутат Бурдон, сказал, что направляется призвать на помощь патриотов центральных секций, дабы разогнать наглую толпу. Я оказался в затруднительном положении, не зная, как поступить. Но генерал Бонапарт решил тогда все за меня, произнеся, кажется, по-корсикански странную фразу. «Люди, витающие в облаках». «Люди облаков», по-итальянски «nuvoli popolo». Поскольку Наполеон бормотал это себе под нос, неразборчиво, то собеседник вполне мог понять именно так. На самом же деле наш герой произнес нечто вроде «Ну вот, блин, попали». Он быстро подошел к окну, выходящему на улицу, и некоторое время вглядывался в происходящее там. А затем обратился ко мне. «Это и в самом деле просто толпа. Орут и машут руками. Разогнать их ничего не стоит. Не кажется ли вам, гражданин Карно, что при подобном раскладе интереснее было бы пройти в зал заседаний и полюбоваться спектаклем из партера?» Я не нашелся, что возразить. И таким образом стал свидетелем переломного момента французской истории. Волею обстоятельств именно в этот день Жерминаля, когда народное возмущение захлестнуло даже национальное собрание, работу его впервые наблюдал лично присутствовавший Наполеон Бонапарт. А он именно наблюдал. Беснующаяся толпа не интересовала его. Истерические женщины, метавшиеся по проходам с распущенными волосами и пронзительными завываниями «хлеба, хлеба», едва удостаивались его взгляда. Скрестив руки на груди и сжав зубами незажженную трубку, подобно капитану, попавшего в шквал судна, Бонапарт внимательно следил за действиями депутатов, стоя у стены рядом со мной. И можно было не сомневаться. Ему уже тогда был ясен смысл происходящего. «Шустро работают», — оценил он, когда депутат Марлен из Тенвиля бросился навстречу вошедшим в зал сен-кюлотам с простертыми руками и разразился речью от имени пришедших, не дав им рта раскрыть. С горы ему закричали: «Мерлен, на место! Прекрати демагогию!» На что он с пылом отвечал: «Мое место среди народа. Я не хочу, чтобы вы его вводили в заблуждение». Чем вызвал громкую, но бестолковую перепалку с депутатами-монтаньярами, возмутившимися брошенным обвинением. Со всех сторон слышались самые разнообразные выкрики, призывающие к спокойствию и требующие дать слово представителям народа, перемежаемые воплями женщин «хлеба» и добивающиеся освобождения патриотов из тюрем. Слабые призывы председательствовавшего в этот день Пелея из Лазеры к соблюдению порядка в зале только добавляли путаницу в происходящее, не приводя ни к какому положительному результату. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, воспользовавшись возникшей на минуту паузой в криках. «Да, опыт парламентской борьбы у господ присяжных заседателей ощущается немалый», — ответил Наполеон, не отрываясь от развертывающегося перед нами зрелища. «Это вам не шака купить. Управление толпой захватили буквально сходу». У меня не было в тот момент возможности спросить, где этот, в общем-то, молодой человек набрался парламентского опыта, не на Корсике ли? Но то, что Мерлен, Пеле и еще несколько других депутатов сумели обуздать устремление народной массы, было очевидно. С какими бы намерениями ни ворвались сюда сен-кюлоты, они вынуждены были терпеливо дожидаться, когда депутаты возобновят работу конвента. Завязавшейся же словесной баталии окончание не просматривалось. Тем более, что в нее втянулись многие из пришедших, особенно женщины. При наличии охраны можно было бы прибегнуть к принудительным мерам по наведению порядка. Но сейчас охрана была неизвестна где, поэтому склоки можно было только дать улечься самой. В конце концов, после изрядного промежутка времени, страсти действительно утихли, уступив утомлению. Тогда на трибуну поднялся один из пришедших сен-кюлотов и обратился к конвенту с речью. «Граждане-представители», — произнес он, напрягая голос, чтобы перекрыть несмолкающий гул аудитории. «Вы видите перед собой людей 14 июля, 10 августа, а также 31 мая. Мы обращаемся к вам. Народ устал быть жертвою богачей и крупных торговцев. Пора, чтобы в этой зале царил мир, благо народа ставит вам это в обязанность». Перед вами масса чистых патриотов, которые не затем низвергли Бастилию, чтобы позволить возводить новые тюрьмы, предназначенные для ввержения в оковы энергичных республиканцев. Патриоты должны быть освобождены, и патриоты не должны страдать от голода. Что сталось с нашими урожаями? Где хлеб, собранный на нашей территории? Ассигнации потеряли свою ценность и потеряли ее из-за ваших декретов. А богачи не желают этого знать. Где священный закон республики? Почему его нет? Где конституция, которую вы должны были явить народу? Сколько можно ждать? А ты, священная гора, разразись, прогреми громом, рассей тучи, раздави своих врагов. Люди 10 августа и 31 мая тут, чтобы оказать тебе поддержку. Хлеба голодным, свободу патриотам, смерть роялистам. Да здравствует конституция! Когда он окончил говорить, председательствующий Пелея из Лазеры сухо ответил, что эти вопросы обязательно будут рассмотрены конвентом. Но сейчас он просит всех явившихся сюда без приглашения покинуть зал заседаний, ибо они мешают работе собрания. К нему присоединился депутат Монтиньяр с горы, Приер из Марны, предложив народу разойтись, уверяя их, что сегодня же конвент постановит нужные меры по продовольственному вопросу и по вопросу о заключенных патриотах. Другой монтаньяр, Шудье, также предложил сен-кюлотам разойтись, но под иным предлогом, так как их присутствием захотят воспользоваться как предлогом для перевода конвента из Парижа, где якобы он не свободен. Еще несколько депутатов выступили с речами, содержащими подобные призывы и обещания. В результате запал народа рассеялся. Толпа начала уменьшаться, люди выходили по одному или по нескольку человек и больше не возвращались. На улице количество людей перед дворцом тоже уменьшилось. Напряжение спало, и в этот момент, а дело шло уже к вечеру, из окрестных улиц донесся грозный барабанный бой. А немного спустя перед дворцом показались, сверкая золотым шитьем мундиров, колонны отрядов Национальной гвардии. Медленно, но непреклонно, ощетинившись штыками, слитные шеренги гвардейцев принялись оттеснять растерявшуюся толпу с площади перед Тюильри. Сопротивления никто не оказывал. Одновременно распахнулись двери в коридор, и в зале заседаний появились десятки мускаденов полирояля во главе со своим вождем Фрероном. Размахивая знаменитыми суковатыми тростями, залитыми внутри свинцом, мускадены набросились на оставшихся еще в зале санкюлотов и без затей выгнали всех вон. С улицы в сопровождении вооруженных гвардейцев вошел Бурдон. Его появление было встречено криками радости и восхищения. В ответ Бурдон приветствовал коллег-депутатов поднятой рукой. «Победа, друзья! Победа!» Зал разразился аплодисментами. Бонапарт смотрел на происходящее, зажав трубку в углу рта и криво усмехаясь какой-то очень странной усмешкой. «Да, прав был старик-экклезиаст», — сказал он. «Ничто не ново под небесами, ибо ничего нового нет». Затем еще раз оглядел ликующий зал и заключил. «Что-то мне сдается, гражданин Карно, что сегодня нам не удастся выступить со своим отчетным докладом. Народным избранникам сейчас не до воздухоплавания». И добавил в полголоса, как бы для себя, начав неспешно набивать свою короткую трубку, видимо, опять по-корсикански. «Так или головотяпы, так или, да так все и протакали». «Отличный спектакль всех наградить. Поздравляю вас с 1 апреля, гражданин Карно».